тот же день, чуть позже. Ленинград, Красноармейская улица. Яся сидела на невысоком подоконнике и болтала ногой, задумчиво буравя взглядом потертую на сгибы газету 64. Я подкрался со спины и тихонько дернул за одну из прядок. «Ай, ты чего?» «Признавайся, ты за кого?» Я присел рядом и тоже заболтал ногой. «В смысле?» Яся недоуменно состроила брови домиком. «За Спасского или за Корчного?» Залихватски подмигнул я. «А-а-а!» — заулыбалась она. «Я за шахматы!» Мне стало интересно. «А кто выиграет, как думаешь?» «Спасский», — не задумываясь, ответила Яся. «Он сейчас на вершине своих возможностей, а Корчной уже начал спускаться. Возраст!» — она огорченно развела руками. «А потом Спасский Карпову проиграет». Я хмыкнул. «И ведь не скажешь, а вот и не угадала». «А мотивация? У Корчного она явно выше, ему есть что доказывать». И, приглушив голос, добавил. «А гражданин Советского Союза Спасский и так в Париже постоянно проживает. Сладко спит, вкусно ест. Ему выше головы прыгать уже не надо». Яся аккуратно сложила газету и засунула ее в портфель. Потом посмотрела мне в глаза. «Я такого не слышала. А вот Корчной — антисоветчик. Но я все равно за шахматы». «Вот, кстати», — возразил я, — «как раз Корчной-то ничуть не антисоветчик. Он против СССР никаких заявлений не делал. Ну, остался на Западе, да, но про советский строй молчит, как рыба об лёд. А вот твой Спасский, между прочим...» И я многозначительно замолчал. «Ну уж, мой!» И она неожиданно ткнула мне пальцем в бок. «Ай!» Теперь пришла моя очередь взвизгнуть. «Боюсь щекотки, да?» «Давай договаривай, раз начал». Она опять нацелила пальцем на мой бок и угрожающе им пошевелила. «Ну так вот», — капитулировал я. «Твой Спасский знаешь, что про Кереса сказал? Его судьба несчастна так же, как судьба его страны». «Керес, Керес. Хм, он из Сталина». И она многозначительно поиграла бровями. «Дошло». «И в 68-м году Спасский вел себя неправильно», — продолжал ябничать я. Она недоуменно посмотрела на меня. «В 68-м? А что тогда было?» Я только крякнул и спустился с подоконника. «Пошли, звонок скоро». Мы неторопливо побрели в сторону класса, и я перевел разговор на безопасную тему. «Ты меня на день рождения собираешься приглашать вообще, или мне придется напрашиваться?» Сработало. У нее даже уши немножко зарозовелись. «Конечно. Просто еще 3 недели. Я думала потом пригласить», — заоправдывалась она, заглядывая мне в глаза. «Приглашаю». «Потом», — проворчал я шутливо. «Мне же надо успеть подарок сделать». «Сделать?» — она сразу уловила главное. «Ну да. Я тут кройку и шитьё осваивать начал», — признался доверительным тоном. «Завтра сантиметр принесу, хорошо? Уединимся на переменке, и я замерю твой гибкий стан». «Если серьезно, фыркнула она. «Серьезно», — подтвердил я кивком. Она испытующе посмотрела на меня, а потом звонко на весь коридор засмеялась. На нас стали оглядываться. «Ох, Дюх, как это мило! Ты сошьешь мне передник?» Теперь теплом залило мои щеки. «Я сошью тебе штаны из березовой коры», — пообещал я зловеще, «если ты и впредь будешь так же громко разглашать интимные подробности нашей дружбы». «Да ладно, ладно», — защебетала она, успокаивающе поглаживая меня по плечу. «Просто это так неожиданно. В любом случае, я буду с нетерпением ждать твоего подарка». Я покосился на нее с подозрением. «Правда, правда. В 4-м классе...» Она со вздохом начала загибать пальцы. «Сеня подарил мне выжженный на фанерке рисунок ракеты в космосе. В 5-м Пашка принес сплетенную из капельниц оплетку для авторучки из трубочек в 2 цвета, йодом и зеленкой крашеных. Симпатичненькая такая. А в 6-м Сеня опять отметился. Приклеил к фанере портрет незнакомки из огонька и залакировал в 3 слоя. Красиво получилось, висит у меня над кроватью. Так что... Неси свой передник, не стесняйся». «Хорошо», — покорно согласился я. «Будет тебе и передник, будет и задник, все будет. Я таки перед тобой в долгах, как в шелках». Разговор внезапно замер, словно корабль, со всего маха налетевший на риф. Яся, посмурнев, что-то обдумывала, глядя куда-то в сторону. Потом тряхнула головой, поправляя волосы, и сказала: «Да все нормально ты делаешь. Не торопись». «Да я и не тороплюсь». Фраза выдавилась из меня неожиданно сипло, и я прокашлялся. «И правильно. Тома сейчас сама себе не верит. Перепроверяет себя разумом, перестраховывается. Пройдет потом. Нужно время». «И это тоже пройдет», — согласился я с печалью в голосе и открыл дверь в класс, пропуская Яську вперед. «Верю. Пройдет. Побыстрее бы только».